Я помню. Первый это Коля заметил. Он заметил, что Ваня стал говорить слова «Я помню». Вспоминатель. 6 лет не прожил, а уж чего-то помнишь. «Да, помню», — твердо отвечал Ваня. «Много и про тебя помню. А будешь смеяться, то хорошее про тебя не буду помнить, а плохое буду». И в самом деле Ваня многое помнил. Улетевшего попугая, козленка, когда тот был маленьким, и теленка, и огромного кота-обормота он помнил еще слепым котенком. Значит, и его они помнили другим. «Каким я был?» — приставал Ваня к взрослым. «Вот таким», — отвечали они, показывая руками, как рыбаки показывают размер пойманной рыбы. Один папа понимал Ваню. Он подводил его к дверному косяку, прислонял затылком и отмечал рост карандашом. Писал дату. И Ваня сам по этим отметкам видел, что дело идет к лучшему. Но Колины зарубки на косяке были гораздо выше. Когда Ваня оставался один, он мечтал. Мечта была одна — скорее стать большим. Об этой мечте Ваня рассказал папе. «Не торопись, успеешь», — ответил отец. «Ну скажи, зачем ты хочешь быть большим?» «Вот я вырасту и залезу на самое высокое дерево». «А зачем?» «И далеко-далеко увижу». «Ну хорошо. А еще зачем?» «А еще я пойду и убью самого-самого страшного зверя». «Теперь уж и зверей-то всех охраняют». «Нет, про этого никто не знает, только я. Вот я расту, и он растет. И мы оба вырастем и встретимся». «Давай тогда тренироваться», — говорил папа. И они начинали бороться.